Потрясенная Нили потеряла дар речи. Мэтт философски пожал плечами, а Баттон захлопала, подражая собравшимся. Она едва не упала в обморок, заметив, как фотограф поднимает камеру, но тут же собралась и подпятилась к краю эстрады. «Подождите, Брэнди, вы заняли второе место, вам тоже полагается приз?» Нили притворилась, будто не поняла ведущего, и, спрыгнув со сцены, стала проталкиваться сквозь толпу. Люди расступались, давая ей дорогу. «Не собираешься дождаться приза?» — удивился Мэтт. «Я хочу лишь поскорее убраться отсюда», — яростно прошипела она. Мэтт с издевательским видом поднял брови. «Эй, а мне казалось, ты объясняешься исключительно по-испански». «Не умничай. Жду тебя в машине. Можешь сам отыскать Люси. Не желаю больше ее видеть. Отдай батон». «Если фотограф засечет ее, можно прикрыться ребенком». «С радостью. Но батон такое положение дел не устраивало. Она скривилась, собираясь заплакать. Нили и так привлекла слишком много внимания. Не хватало только еще младенческой истерики. Не плачь, зайчик, тише». Баттон выпятила губку. «Демо!» «А как поросятки хрюкают?» — поспешно спросила Нили. «Хрю-хрю». К ним спешила Люси с коробкой в руках. Физиономия у нее была недовольная. «И что прикажете делать с идиотской электродрелью?» «Иннел куда больше походит на Корнелию Кейс, чем тот старпер на Санта-Клауса. Почему ты голосовал за него?» Нили смутилась. «Ты голосовал за него?» Мэтт пожал плечами. «Признай, он и в самом деле истинный Санта-Клаус, и борода настоящая». Нили негодующе уставилась на него. «Невероятно!» — ахнула она. «Всего 2 дня назад ты только и твердил, как я похожа на нее, а теперь такое предательство!» «Я голосовал, как совесть подсказывала». Странно, как она еще сохранила способность смеяться. К радости Мэтта оказалось, что Мэйбл уже готова к бою, и осталось лишь забрать ее из гаража. «А как насчет пикника?» поинтересовалась Нили, едва они добрались до шоссе. «Пообещай ей пикник, Джорик, иначе такое нытье начнется», — раздраженно бросила Люси. «Кто бы говорил, мисс Барахольщица», — возмутилась Нили. «Девочки, девочки», — со вздохом вмешался Мэтт. «Дрель», — повторяла так и не смирившаяся Люси. «Говорила же, заправь блузку, тогда не будешь казаться толстой». «Я и так не кажусь толстой». «Это точно», — вставил Мэтт. «Поверь, Люси, она совсем не толстая». «Из чего это ты вдруг начала трепаться по-испански?» Люси швырнула дрель на стол. «Нужно найти место, где продают такую ерунду, и получить за нее хоть какие-то деньги». «Ломбард», — предложила Нили. «Именно, ломбард. Может, я сумею подобрать там подержанный телевизор?» «Никаких ломбардов», — сдержанно предупредил Мэтт, и подбородок его угрожающе дернулся. «Телевидение разрушает мозг», — поддержала Нили. «Это не для меня, а для Баттон. Неужели не понимаете?» «Не очень». «Зачем Баттон телевизор?» Люси обожгла его своим фирменным взглядом, лучше слов, уговорившим, что она считает собеседницу идиоткой. «Чтобы она смогла смотреть Телетабис, как все дети ее лет. Конечно, тебе плевать, если она попадет в садик для умственно отсталых. «Заткнись!» — прогремел Мэтт. «Я больше не желаю слушать ни единого слова о ломбардах, телевизорах и тому подобном вздоре. Все поняли?» «Все поняли». Мэтт предпочел перебираться из Западной Виргинии в Огайо по шоссе номер 50, не слишком оживленному, из чего Ниля заключила, что он по-прежнему опасается преследования полиции.